Вечер песни. Корнилову нравился молодой сыщик. Умен, энергичен, ловок, как лихо управился с наручниками. И все же генерал не чувствовал себя с Фриза свободно, раскованно. Что-то, какая-то малость мешала этому. Может быть, я боюсь показаться вышедшим в тираж, отставшим от жизни ворчуном, — думал он и сердился на себя за такие мысли. — А у вас в Угро с убийцами и бандитами сильно миндальничали? Цирлих-манирлих разводили? Ну, чего только у нас не было. Корнилов вздохнул. — И в милицию садисты попадают. Скажу за себя, в моем управлении они не задерживались. Но и преступность была другая. Таких отморозков, как сейчас, встречались единиц. А вы лично били преступников? Бил. Еще как, если при задержании возникала драка. А в камере, в кабинете при дознании — никогда. Да? Не верите? Напрасно. Да тронь я хоть пальцем арестованного урку, он меня на весь мир ославил бы. Корнилов руки распускает. Рукоприкладство они за мной никогда не числили. А для вас это было очень важно? Мир-то блатной. Генерал молча разлил водку, отломил очередную корочку хлеба. Мне же с ними дальше работать. Попробуй, расшевели вора на признанку, если он к тебе без доверия. Когда он сидит и ждет, что я его метелить начну. Ты какое доверие! Все равно обманет. Это в вас бывший следователь прокуратуры говорит. Прокурорам они только лапшу на уши вешают. Знают, ничего кроме лишнего года от них не дождешься. А к уголовному розыску отношение другое. Дескать, у каждого своя работа. Один ворует, другой ловит. Ну-ну, Владимир Петрович. А вы когда-нибудь плакали? Ну, хоть раз в жизни. Ничего себе вопросик. Фриза опешил. Таким неожиданным показался ему вопрос генерала. В детстве? Не в детстве, не в детстве. Фу. А да. Плакал. И кровавыми слезами плакал. Увидев, что Корнилов покачал головой, он добавил. И простыми, горючими плакал. Теперь довольны? Вполне. Они снова выпили. Вы романтик, сказал Фризе. Генерал романтик. Наверное, в юности начитались Каверина, конец Хазы и прочее. Веру Инбер, Васька Свист, хоть на вид и прост, но он понимает людей. Он рака берет за алый хвост и как розу подносит ей. Я в детстве блатных песен наслушался, а конец Хазы прочитал, когда участковым оперуполномоченным служил. Наверное, и на гитаре играете? Нет музыкального слуха. А вы чего ершитесь? Из-за Кюна переживаете? Сейчас выпью еще и опять размякну. А какие песенки вы помните? «Каюр погоняет собак». Ну, это не блатная песня, да и поздний репертуар. А в нашем детдоме пели про Колю Кучеренко. По Варшавской железной дороге молодой Кучеренко шагал. Вооруженный наганом и финкой, воровскую он песню напевал. Корнилов пропел негромким приятным баритоном, чуть-чуть заунывно, как и полагается по законам жанра. Никогда не слышал. Владимир удивился не столько тому, что генерал поет почти незнакомому человеку блатную песенку, а что помнит ее с далеких детских лет. — А еще? — Могу еще, — задорно ответил Игорь Васильевич. — Могу на всю ночь вам концерт закатить. Саратов спит, Саратов дремлет, Саратов в тишине ночной, а с уголовки номер первый бежал преступник молодой, а потом без перерыва спел еще На седьмом на переулке кто-то крикнул: «Беги!» 8 пуль ему вдогонку, 2 застряли в груди. На столе лежит покойник, ярко свечи горят. Это был убит разбойник, за него отомстят. Он резко оборвал песню. «Ну как? Память у вас прекрасная. А вот с музыкальным слухом проблемы, это вы правильно отметили. Очень заметно. А я-то надеялся, что по ресторанам выступать, когда пенсию платить перестанут. Интеллигенция в Москве все еще поет блатные песни. А ей нынче не до песен. Их чиновники разучивают». Владимир лукаво улыбнулся. «Игорь Васильевич, а если бы вы были не отставным генералом?» «При должности?» «При должности блатные песни я тоже пел. Жене. Да и то высоко в горах. Вот бы сюда лейтенанта Лысенко. Ну ничего, когда-нибудь я и ему спою. Жаль, что ученые дяди, пишущие учебники по судебной психологии, ничего не знают о душе преступника», — посетовал Фриза. «Их бы послать к вам на стажировку. Они, Володя, душу в расчет не берут». Корнилов разлил остатки водки, кивнул на стаканы. «Закроем тему».